Кашты к юнкеру первым делом поднесли чарку. «Это что ли?» — спросил он, на гриц кивая. «Он, батюшка, он и есть дурень наш», — кланялась мать. «Уж ты постарайся, покажи ему науки всякие, чтоб умнее стал». «Это я вмиг», — обещал герой Полтавы, выпивая. Перед изначальным уроком отстегнул он свою ногу и водрузил на стол, указывая на нее перстом поучительно. «Вот этой ногой, да по башке, о, пыли-то будет!» Велел писать на доске сложение 4 к 5, а затем коварно повелел из полученной суммы 8 вычислить. «Сколь получается?» — спрашивал злоумышленно. «Сам, небось, знаешь», — опасливо отвечал Гриша. Штык-юнкер потянулся был к ноге, но ученик тут же выкинул ее в окно, за ней и сам выпрыгнул. Моментально очутился на самой верхушке дерева. Оттуда, неуязвимый как обезьяна, Гриц внимательно пронаблюдал за отъездом штык-юнкера, награжденного 5 рублями за посрамление чина, и спустился на землю, лишь соблазнившись посулами матери. «Так и быть, дам я тебе пенки с варенья слезать». Отец даже сечь не стал. Майор впал в мрачную меланхолию, которая исторически вполне объяснима. Дело в том, что по законам Российской империи всех дворянских недорослей надобно являть в герольдию на первый смотр в 7-летнем возрасте. От родителей строго требовали, чтобы дети читать и считать умели. Долго обсуждали Потемкины эту монаршую каверзу, потом решили целиком положиться на волю Божию и стали заранее готовить дары в смоленскую герольдию. Отец выговаривал сыну: «Ничего-то с тебя, кроме навозу, дельного еще не было, а сколько убытков я терпеть уже должен». В канун отъезда служили молебны, лошадей откармливали овсом. Гришу нарядили в сапожки, подпоясали красным кушачком. На телегу громоздили дары, окорока и гусей, бочата с медом, бутыли с наливками. Крестясь и поминая Бога, тронулись. Отец угрожал: «Дворянских смотров бывает 3 — в 7, в 12 и в 16 лет. Сейчас еще можно откупиться, а вот на 3-м смотре не откупишься и пропадешь на краю света. Но», — понукал он лошадей. Смоленск был первым городом, какой увидел мальчик. Гриц даже притих, когда показались высокие стены крепости. Из кущи дерев торчали многие колокольни. Только вблизи стало видно, что Смоленск сплошь составлен из малых домишек, разбросанных не в попад средь лужаек, скотских выгонов, пасек и огородов. Улицы были выложены фашинником, лишь одна мощеная, главная. Вдоль нее красовались каменные палаццо смоленской шляхты. Остановились на постоялом дворе, наполненном грязью и мухами. За обедом сидели в ряд с такими же приезжими ради смотра. Деревянными ложками дворянство чинно хлебало ботвинью с луком. А рано утречком Потемкина подкатили к конторе герольдии. Отец пошел давать взятку деньгами, набежали верткие подьячие, вмиг раздергали все припасы с телеги. Сумрачный отец привел сына в контору, там сидел чиновник, под столом у него стояла корзина с гогочущими гусями. «Расписаться-то сумеет ли обалдуй ваш?» «Да уж я за него», — униженно кланялся отец. И внизу бумаги вывел: «К сей сказке недоросыль Григорий сын Александров майора Потемкина руку приложил». А в сказке было писано, что до второго смотра Гриша отпускается в дом родителей, дабы пред Богом и престолом обязуясь и далее усердно совершенствовать себя к службам дворянским. Чиновник схватил одного из гусей за горло и внимательно прощупал ему печенку жирнали. Спросил потом уже несколько любезнее: «Для какой стези чадо свое готовить желаете?» «Пусть стезя сама его изберет», — вздохнул Потемкин. В конторе было много малолетних и юных дворян. Могуче рыдали здоровущие балбесы, когда их, по закоренелой неграмотности, записывали на флот матросами. А из недорослей третьего смотра солдаты схватили дворянина уже бородатого и потащили куда-то по лестнице, а он, сердешный, цеплялся за косяки, вопил утробно: «Ой, маменька и папенька, спасите меня несчастного! Ой, люди добренькие, споведаю ли я своих малых детушек?» Тут Гриц узнал, что всех неграмотных, но достигших возраста предельного, по указу кроткой Елизаветы велено посылать на безвыездное проживание в городе Оренбурге. «Оренбург? Где ж такой?» — спросил мальчик. Отец и сам-то знал о нем понаслышке. «В конце света город имеется. Вокруг пески да соль, хлебушка нету, люди тамошние одним мясом, будто звери дикие, кормятся. А чуть из города высунутся, им сразу петлю на шею и тащат на базар в Хиву, где и продают всех, как баранов». «На мясо, что ли, продают их, папенька? Не знаю, может, кого и съели». В детском сознании надолго удержались два понятия: все штык-юнкеры имеют деревянные ноги, а Оренбург — ужасная столица дворян-мясоедов, отвергающих грамматику с арифметикой. На постоялом дворе отец быстро напился и упал с лавки. Гриц волоком стащил батюшку на двор, конюхи помогли ему запрячь лошадей, взвалили пьяного инвалида на телегу, мужики участливо спрашивали: «Эй, малый, далече ли тебе ехать-то?» «Да Чижово, верст 40 отсели». Было уже темно, путников окружал зловещий лес, когда старый Потемкин очнулся после перепоя. «Гриц, ты ли это?» — позвал он жалобно. «Я», — отозвался мальчик. «Везешь-то куда?» «Домой везу тебя, батюшка». «Ох, умница! А с дороги не сбился ли?» «Да не, я дорогу крепко запомнил». Ворочаясь на сене, майор в ночной жути стал возиться с пистолетами. Места тут были балованные, разбойничьи. За спиной у мальчика крепко стукнули курки, взведенные.